Глава 21. Лахджа летела над ледяными просторами. За несколько последних дней она побывала во многих местах, в том числе и на морском дне. Оттуда астральный след резко повернул на юг и достиг в итоге полярного круга, промерзлого насквозь острова Хумугишиш, настоящей задницы Парифата. Ни людей, ни животных, ни хотя бы лопуха какого. Лед, снег и холод. Прямо как в ее родной стране. Веход двигался здесь не очень быстро. Бежал лапами или ехал колесами. Эти демоны умеют быть любым транспортом. Лахджа, поразмыслив, тоже спустилась, превратившись в снежно-белого шестиногого зверя. Помесь оленя и медведя. Сама только что такого выдумала и понятия не имела, водится ли он где-то на самом деле, и если да, как называется. Сначала Лахджа решила, что угнавшие вихота воры искали тут золотую жилу. Астральный след привел прямо к ней. Здоровенный такой жиле, и прямо на открытом месте. Демоница аж присвистнула, увидев такое богатство. Ребятки времени не теряли, но жила пребывала почти нетронута. Местами виднелись сколы, следы от ударов кирки, хотя нет, скорее топора, возможно, той самой секиры, которую они уволокли у ее мужа. Ну и только-то. Явно летели сюда не за этим, просто нашли случайно. А зачем тогда они сюда летели? Не за снегом же? Не за льдом. Пытались запутать следы, но в большом городе это сделать даже проще, чем в подобной пустоши. Решили спрятать награбленное. А почему так далеко? Сами потом замучаются возвращаться. О, а это что такое? Лахджа подошла к странной композиции. К круглому кратеру среди скал. Снега здесь почти не было. Только легкий слой инея. И в самом центре, окруженные россыпями обломков, валялись куски голубоватого льда. Вокруг явно жгли немаленький такой костер. Еще были видны следы золы. Но лед остался относительно цел и даже частично сохранил форму. Здесь явно кто-то был заточен. «Титан?» — с интересом произнесла Лахджа. «Никаких сомнений». Ее следопытная Ме давала явный сигнал. К астральным слепкам Вихота и четырех человек примешался шестой. И это точно Титан. Слепок Бессмертного вообще сложно перепутать со слепком Смертного. При этом демоны обязательно навоняют скверной, а небожители похожи на тех чудо-дев в общественном транспорте, что принимают с утра ванну парфюма. От джиннов несет магией, как от очень сильных волшебников. Альвы как будто чуточку опьяняют, асуры пахнут кровью, феи — луговыми цветами, а драконы — горелым. Титаны же, их астральный слепок похож на горный воздух. Вроде бы и ничего особенного, но грудь невольно раздувается. — Ага, — умудренно кивнула демоница. — Так. «Ясно». «Ну что ж, теперь идти по следу будет еще проще. Титаны – звери редкие, их будет заметно. К тому же от этого кое-что осталось». Лахджа отломила кусок голубоватого льда. Не с первой попытки. Тот оказался прочнее камня. Но перед клешней с давлением в какое-то безумное число атмосфер не устоял. Раскрошился. Лахджа достала обломок, забрызганный водой, как будто. Может так показаться. Но вообще-то это кровь Титана. Прозрачный, искрящийся Ихор. Титан был ранен. Интересно, кто и как это сделал? Титанов сложно ранить, их кожа прочнее кевлара. А этого потом еще и замуровали в ледяной глыбе. Или его ранили уже после освобождения. Пока что только новые вопросы. Сюда ребята двигались явно целенаправленно, знали, что ищут. Не могли ли они именно на этого титана и работать? Или, может быть, содержимое шкатулки Хальтрека-Рока нужно было, чтобы его освободить? Лахджа ведь понятия не имеет, что там лежало. Впрочем, пока что это не важно. Главное то, что все шестеро остались живы-здоровы и отправились да вон в ту сторону, прямо на север. Лахджа закатила глаза. Ее уже немножко достало шарахаться туда-сюда. Может, все-таки вернуться к Фурундароку и попробовать обменять Ме на более удобное? Хотя это опять крюк, опять скакать между мирами. Это не такое простое дело, как некоторым кажется. В принципе, Фурундарока можно и просто призвать. Но если она сделает это, чтобы попросить новое Ме, он точно пошлет ее далеко и надолго. Лахджа его знает. Ладно, черт уж с ним. Астральный след становится все гуще. Лахджа медленно, но верно настигает цель. Вихоты – одни из самых скоростных созданий на свете. Но Лахджа умеет принимать такие формы, что дадут ему 100 очков вперед. Все-таки, как же здорово быть метаморфом. Лахджа поднялась в воздух без малейших усилий. Почти машинально увеличила крылья и сделала тело обтекаемым. Сейчас она уже плохо представляла, каково это – навсегда быть прикованным к одной единственной форме, не иметь возможности себя менять. Вот даже жаль, что у этой способности есть ограничения. Только органика, никаких тебе големов и элементалей, и масса упирается в жесткие рамки с обеих сторон. Только в 1000 раз меньше, только в 1000 раз больше. Стать каким-нибудь супердраконом уже не выйдет. А если превратиться в мышь, то разве что в очень жирную, почти крысу. Хотя это уже претензии к мелкому жемчугу. Астральный след привел демоницу в ближайшее к Хумугишишу цивилизованное место. Острову Йон-Михель. Она его уже посещала. Вихот останавливался здесь, на пути туда, остановился и на пути обратно. Но теперь уже не просто остановился, а двинулся к порталу. Куда бы эти шестеро ни направились дальше, они решили сократить путь. Лахджа же решила сделать небольшой перерыв. Во-первых, ей уже здорово хотелось есть. Будучи демоном четвертого сословия, она не могла умереть от голода, но испытывала его в полной мере. Одна из неприятных сторон демонизации – лопать приходится реально много, причем желательно пищу духовную, в буквальном смысле. А во-вторых, подойдя к портальной станции, Лахджа уловила в эфире стороннее дуновение. В другое время она бы ничего не заметила, но сейчас как раз шла по следу Титана. В ее кожном кармане лежал осколок нетающего льда с титановой кровью. И именно Титана она и почувствовала. Прямо тут, на этом острове. Не то чтобы совсем рядом, но достаточно близко. Так что Лахджа решительно отклонилась от следа Вихота и зашагала на запад, к заходящему солнцу. Хотя это не совсем запад. Наверное, Йон-Михель заметно южнее полярного круга. А тут сейчас конец осени. Полярная ночь еще не началась, но осталось до нее недолго. Дни уже совсем коротенькие. Ну или как-то вроде того. Лахджа в школе была отличницей, но уроки географии помнила уже не твердо. Всегда больше угорала по биологии. Титана она отыскала, когда солнце уже закатилось. Тот сидел на лесной опушке, рядом с пылающим костром. На огне жарилась целая лосиная туша. И пахло от нее так притягательно, что Лахджа облизнулась. Увы, это оказался не тот титан, которого Вихот и 4 человека подобрали на Хумугишише. Какой-то другой. Ну что ж, проверить-то надо было. «Привет!» — сказала Лахджа, подходя ближе. «Привет!» — кивнул титан. «Шашлыки будешь?» «Спрашиваешь?» Лахджа обожала шашлыки, а Титан выглядел добродушным. Да и внешность породистая. 2,5 метра в холке, плечист, волосат, с мощными бицепсами. Макушку украшают роскошные темные кудри, а гордый орлиный профиль окаймляют курчавые усы и борода. Надень он еще и тогу, готовый будет Юпитер-громовержец. Но тоги на Титане не было. Лишь короткий кожаный набедренник, другой одеждой он себя не затруднял. Плевать этот самец хотел, что вокруг полярная осень и температура уже минусовая. Как и Лахджа, собственно. Шашлык тоже оказался хорош. Бесхитростный, просто жареное мясо, соль и немного смоченной брусники. Но удивительно вкусный. Не жадничая, Титан выделил гостье добрую четверть туши и усмехнулся в бороду, когда та принялась уплетать. «Я Диагрон Метеоронит», — густым басом произнес он. «А как твое имя, прекрасная дочерь Паргарона?» «Лахджа», — ответила демоница, жуя шашлык. «Просто Лахджа». «Я рад нашему знакомству, Лахджа. Не желаешь ли родить мне ребенка?» «Интересное предложение», — ответила демоница, не переставая жевать. «Но знаешь, за такое шашлыка маловато будет». «У меня еще и пиво есть». «Ого, титаны шутить умеют». Диагрон хлопнул себя по бедру и раскатисто рассмеялся. Лахджа тоже, хотя и шутка показалась слабой. «Пиво-то нальешь?» — спросила она. Пиво Диагрон налил. Его при нем была целая бочка. Наверное, купил в ближайшем селении. Или взял. Титаны в целом-то не злые, но законы не кажутся им чем-то важным. Они ориентируются только на свои личные представления о морали. Если Титан увидит, скажем, что у кого-то пиво больше, чем тот может выпить, то он просто подойдет и угостится сам. И что ты ему сделаешь? «А что ты тут делаешь, такой красивый и с шашлыком?» — спросил Лахджа, прихлебывая из кружки. «Отдыхаю», — степенно сказал Диагрон. «Недавно я закончил воспитывать сына, теперь ищу мать для следующего». «В лесу невесту ищешь, что ли?» — не поняла демоница. «Бабы кончились, ты на медведец перешел?» «Я просто иду. Куда несут меня ноги?» — ответил Диагрон. «Рано или поздно мне встретится та, что пожелает родить мне ребенка». «Я стесняюсь спросить», — задумчиво сказал Лахджа. «Но у тебя хобби такое, что ли?» «Это мой жребий. Меня называют отцом титанов, прекрасная дочерь Паргарона». «Про ваши жребии я слышала», — кивнула демоница. «Это как призвание, да?» «Что-то вроде того, только важнее. Жребий Титана — это его жизненный путь. Это его единственное предназначение. Жребий — это то, ради чего Титан дышит». «И как вы их получаете? Бумажки из шляпы тянете?» «Жребий просто приходит к тебе», — чуть досадливо ответил Диагрон. «Однажды ты просыпаешься, открываешь глаза и понимаешь, ты нашел свой жребий. Это сложно объяснить не Титану и даже Титану, что жребия еще не нашел. Даже среди нас многие не обретают его до конца жизни». «А ты свой обрел, значит? И он... В чем он состоит, напомни?» «Я отец титанов», — терпеливо повторил Диагрон. «Мой жребий — приумножать и улучшать титанов род. Как с титанидами, так и со смертными женщинами. Я сею свое семя там, где желают его принять, после чего воспитываю своих детей, пока те не станут достаточно взрослыми, чтобы обходиться без меня». «Титанит ты здесь вряд ли найдешь», — заметил Лахджа. «Я перебрал всех свободных дев Алмазного Бастиона и многие соглашались», — спокойно произнес Диагрон. «Но я не сею семя дважды в одну пашню. И когда согласные помочь в моем жребии титаниды закончились, я покинул алмазный бастион. С тех пор я странствую по свету и продолжаю приумножать титанов род». «Какой ты себе удобный жребий выбрал?» — хмыкнула демоница. «Не титан выбирает жребий, жребий выбирает титана». «Удачный жребий тебя выбрал-то. Ты, наверное, долго сомневался, твое ли?» «Титаны не сомневаются в таких вещах. Просто внутри возникает понимание. В этом твоя суть». «Я тебе открою секрет», — отхлебнула еще пиво Лахджа. «Такое понимание однажды возникает внутри любого мужика. Но шашлыки у тебя вкусные. Так что я с тобой еще посижу». «Ешь, сколько пожелаешь», — насадил на ветку еще кусок мяса Диагрон. «Это был добрый лось. Я не оставлю это место, пока он не закончится». «А ты действительно прирожденный батя», — оценил Лахджа. «И что? Ты вот так просто ходишь повсюду и предлагаешь всем подряд родить тебе ребенка?» «Не всем подряд, конечно». «Только избранным?» — чуть польщенно улыбнулась Лахджа. «Только женщинам детородного возраста». «Знаешь, до этой фразы у тебя еще был призрачный шанс». Диагрон снова расхохотался и ответил, что большинство, понятное дело, отказывается. Он не обманывает будущих матерей и не обещает того, чего не собирается давать. А смертным девам, в отличие от титанит и нимф, обычно не нужен муж, что покинет их, как только повзрослеет ребенок. Но некоторые все же соглашаются. И этих некоторых Диагрону вполне хватает. «Ну, у меня муж уже есть», — сказала Лахджа. «Слушай, а тебя что, вообще не смущает, что я демон?» «Не смущает? Какая разница?» «А если у меня от тебя демон родится?» «От меня не родится. Когда обычный титан сходится с кем-то иного вида, родиться может либо титан, либо не титан. Но от меня рождаются только титаны». «Почему?» «Это часть моего жребия, моей титановой силы». «Удобно», — согласилась демоница. Она призадумалась. Лахджа не была горячей поклонницей супружеской верности. Это неудивительно. Когда у твоего мужа 200 жен, и он постоянно крутит носом в поисках новых. Да и Хальтрикорок не закутывает свой гарем в паранджи. Наоборот, с удовольствием делится с женами, с друзьями, устраивает для них настоящие оргии. «Нет, извини», — в конце концов, с сожалением сказала Лахджа. «Меня муж не поймет, если я ему титана рожу. Может, просто секс без обязательств?» Диагрон улыбнулся в бороду и налил ей еще пива. Лахджа выпила, потом еще и еще. Ей нравилось проводить время вот так, у лесного костра, в хорошей компании, с пивом и шашлыками. Места здесь холодные, правда, земля уже снегом покрыта. Но что это значит для титана и демона? Ничего не значит. А торопиться ей некуда. Если бы в пропавшем ларчике было что-то критически важное, Хальтрикорок не гонял бы любимую жену, а ринулся бы в погоню сам и настиг бы похитителей гораздо быстрее. Он же демолорд. У него космическое могущество. Правда, на памяти Лахджи он еще ни разу не пользовался им для чего-то, кроме увеселений. Да ужас ленивый у нее муж все-таки. Ленивый, избалованный, развращенный. В общем-то, большинство гхьедшидариев таковы. Вот этот титан не таков, сразу видно. Работяга, целеустремленный, всего себя посвятил долгу. Веками ходит по свету, приумножает титанов род. Молодец. Помочь ему в этом Лахджа не поможет, но пиво с ним выпьет с удовольствием. И она выпила еще пиво. Наутро Лахджа проснулась рядом с остывшим костром. Титан еще спал. Демоница осторожно убрала его руку со своей груди и задумалась, чмокнуть ли его на прощание. Достоин ли этого любовник на одну ночь? Подумав, все-таки чмокнула в кудрявую голову. И еще сфотографировалась. А то Сидзука не поверит, что у нее был перепихон с Титаном. Доев остатки шашлыка, Лахджа превратилась в белоснежную лошадь и поскакала обратно к портальной станции. Она потеряла целую ночь. Надо наверстывать.